мной и тобой, меня ты. От страсти песок стал сухой. Для кого-то утро наше с тобой кино. Мы на паузе. Мы на паузе. Во рту таблетка пополам и в кровь. Мы не выросли, нас выгнали из детства. Прокляты. Разрисуй эти квадраты.